Глава 25. Почувствовав что-то, Коган напрягся. «Почему ты на меня так смотришь?» «Скажи, а что тебе грозит за то, что ты назвался моим мужем и потворствуешь вылазкам в город?» «В лучшем случае — изгнание, а в худшем — тюрьма», — медленно произнес он. «А за то, что танцевал со мной бачату, чувственный танец, разрешенный лишь супружеским парам?» «Смерть», — едва разжав губы, тихо признался он. Я внимательно посмотрела на него. Реализовывая свои желания, я мало задумывалась о том, как сильно рискует он. «Почему ты на это пошел?» Он не ответил. «Ты же мог сделать вид, что меня не заметил, забыть обо всем и дать взбалмошной принцессе и дальше попирать правила в одиночестве. Я же была груба с тобой, оскорбила, насмехалась, а ты стал меня охранять и носишься со мной». «Охранять тебя — мой долг». «Всего лишь долг?» «Что ты хочешь услышать?» — вскинулся он. «Правду. Ты сейчас хотел понять мотивы моих поступков, вынуждая быть откровенной. Теперь я хочу услышать мотивы твоих, заставивших поставить на кон жизнь». «Я бы не простил себе, случись что с тобой». Он замолчал, но, чуть помедлив, словно нехотя продолжил. «Ты не похожа на других. Высокомерная, язвительная и в то же время добрая, отзывчивая. Одинокая, но уверенная в себе, словно за твоей спиной армия». «Что поделать, знание даты своей смерти избавляет от многих страхов». «Ты помогаешь воришке, пытающемуся тебя обокрасть. Заботишься о судьбе детей, которых в глаза не видела. Дерзишь самому владыке, а с обычными артистами ведешь себя по-простому, словно жизнь прожила среди них. В тебе сокрыто много загадок, которыми ты не спешишь делиться. Твои суждения, взгляды на жизнь, поведение отличают тебя от всех других женщин, которых я знал». Коган прервался на миг и дотронулся до моего лица. «Ты юная, но порой в твоих глазах мелькают тени, больше присущие людям, прожившим долгую жизнь. Ты словно дивный цветок, выросший среди голых камней, хрупкий, красивый и вызывающий удивление самим фактом своего существования. Как на столь скудной почве могло родиться такое чудо? Я никому не позволю тебя обидеть». Кажется, последнее вырвавшееся обещание удивило не только меня, но и дракона. Мы замерли, глядя друг другу в глаза. У меня не было слов. На миг стало совестно, что он ко мне так относится, а я собираюсь его использовать. Но, вспомнив, что часы моей жизни неумолимо истекают, затолкала это чувство поглубже. Пусть лучше это будет он, чем какой-то посторонний мужик. «Коган, ну, раз тебе в любом случае грозит смерть, если все выплывет, помоги мне еще раз в одном деле». Его взгляд изменился. Из восхищенного стал острым, пронзительным. «Что ты хочешь?» «Лиши меня невинности. Пусть это будешь ты». «Ты в своем уме?» — потрясенно отшатнулся он. «Нет». «Это даже не обсуждается». «Ладно, тогда пойду найду кого-нибудь другого». Я отвернулась, но не успела и шагу ступить, как он схватил меня за руку и развернул к себе. В его глазах полыхали молнии. «Ты что задумала?» «Сам сказал, что моя невинность вызовет вопросы у целителей. Нужно от нее избавиться». «Твоя невинность принадлежит мужу», — гневно заявил он. «У меня его нет и, судя по всему, не будет». «Я чувствую, что ты сама не веришь своим словам, как бы не хотела забыть о своем положении». «Черт, да. Я забыла о своем муже Матвее, с которым мы так и не развелись». «Я это положение не выбирала», — огрызнулась я в ответ, злясь на его способность чувствовать правду. «Ты подписала брачный договор». «Я была несовершеннолетней и не несу ответственность за поступки под давлением. Да и кому мне хранить верность? Мужчине, у которого 30 жен и которому я не нужна? Смешно», — озвучила я давно бродившие в моей голове мысли. «Ладно, не хочешь помочь, другого найду». Я попыталась вырвать руку, но он вцепился в нее словно клещ. «Мое терпение лопнуло. В своем сумасбродстве ты переходишь грани разумного. Я сейчас перекину тебя через седло и сам доставлю во дворец, пока ты еще чего не придумала». «Думаешь, я там не найду, с кем решить этот вопрос? Дворец огромный, в лицо меня знают немногие. Переоденусь служанкой и осчастливлю какого-нибудь идиота. Хотя у меня самой лакеи есть. Они же мужчины. За большое вознаграждение кто-то из них рискнет мне помочь». На самом деле, на такое я никогда бы не пошла. Просто злила и провоцировала Когана. «Ты готова подписать своему любовнику смертный приговор?» «Так никто не узнает. Я буду молчать, и ему тоже хватит ума не хвастаться о таком». «Ты слышишь себя? Ты готова покрыть себя позором, лишиться чести непонятно с кем, ради сиюминутного желания погулять по городу?» Он смотрел на меня так, словно у меня выросли рога на голове. Или его больше пугала перспектива, что они могут вырасти у владыки? Я перестала куражиться, серьезно глядя на него. «Ты даже представить себе не можешь, насколько это важно для меня». «Да что в этом такого? Будет еще много дней после. Это того не стоит», — психанул Коган. «Позволь мне самой решать. Ты не понимаешь. Мне нужна свобода передвижения на эти дни, и ради нее я пойду на все». Я смотрела решительно, давая понять, что готова пойти до конца. «Ладно, идем», — отрывисто произнес дракон, потянув меня за собой. «Куда?» «Снимем номер. Может, ты и готова прямо здесь, у стены, на глазах прохожих, расстаться с невинностью, но я предпочитаю более уединенную обстановку». «Что, правда? Он согласен?» Я настолько не могла этому поверить, что даже не стала огрызаться на колкость. «Хорошо, что мы были в благополучной части города, а то с Когана осталось бы затащить меня в первую попавшуюся ночлежку. Повезло, что ближайшая гостиница выглядела прилично. Удивило, что предварительно он заставил меня надеть плащ, скрывая лицо. Но почему белой стороной?» «Так меньше обратим на себя внимание. Со всей страны съезжаются на праздник пары, желающие пройти испытания». «Кстати, да, ведь Эйлер не удивила наличие у меня в сумке двустороннего плаща и отсутствие брачного браслета у моего мужа. Она сразу сделала вывод, что мы, как и многие, приехали на праздник. Я слышала, что записавшиеся на испытание получают приглашение во дворец на все праздничные мероприятия». Оставив лошадь встречающему швейцару, Коган взял меня под руку, так, чтобы виден был мой брачный браслет, и зашел внутрь гостиницы. «Нам с женой лучший номер», — — властно бросил он портье. «Рады видеть вас в нашем гостевом доме», — встрепенулся тот. «Как раз и остался один самый дорогой номер. Праздники, сами понимаете, Лаэр». Коган никак не прокомментировал это, держась отстраненно и высокомерно. «Вам на сколько дней?» «На весь праздник». Услышанное меня разозлило. «Он рассчитывает, что я буду спать с ним все эти дни?» Но потом поняла, что это, опять же, чтобы не вызывать подозрений. «Позвольте помочь вам с багажом». «Его нет, он прибудет позже». «Прислать вашей супруге горничную?» «Нет». «Желаете перекусить в нашей ресторации?» «Я желаю увидеть номер», — оборвал его дракон. «Да-да, конечно, прошу за мной», — засуетился портье. Во время их разговора я старалась не отсвечивать, пряча лицо. Нормально осмотреться смогла лишь, когда мы остались одни в номере. А ничего так. Интерьер в стиле Прованс, не шикарно, но чистенько. Стены в цветочек, картины с сельским пейзажем, кружевные занавески, вазочки, на камине даже бюст владыки, судя по профилю. Взгляд приковывала высокая кровать с балдахином. Я отвернулась от места предполагаемого разврата и прошла к оттаманке у окна, медленно расстегивая плащ и стягивая его с себя. От понимания, что сейчас между нами будет секс, появилась робость. Решиться на это было легче, чем сделать. Несмотря на бунтарскую юность и множество друзей мужского пола, у меня было не так уж и много партнеров. Все же хорошо, что Коган согласился, а то, несмотря на всю мою браваду, не уверена, что смогла бы пойти до конца с первым встречным. Даже с ним мне было немного не по себе. Все это время я старательно не смотрела на него. Слышала, как он ходит по номеру, шелестит одеждой, но когда повернулась, ахнула, округлив глаза. Посреди номера стоял абсолютно голый Коган. Вот что значит военный. Разоблачился в считанные минуты. Нервно промелькнуло в голове. Тело у него, конечно, обалденное. Поджарое, с развитой мускулатурой, кубики пресса. Но внимание приковало то, что ниже пояса, и я сглотнула. Сама давно не девочка, меня удивить сложно после нашего мира, но тут сразу стало понятно, что для первого раза как-то многовато. «Что-то не так?» — дракон с вызовом изогнул бровь. «Как-то ты непропорционально сложен», — не отводя взгляда от того самого, честно высказала я. И тут по его телу пошла волна, плечи раздались вширь, объем мускулатуры стал больше, а он сам выше ростом. Да, теперь диссонанса не было, но черты лица изменились, становясь... «А-а-а! Верни все обратно!» Закрыв глаза рукой, закричала я. «Боги, как бы это развидеть? Фу-фу-фу! Я не хочу знать, как выглядит голый владыка!» Стонала я, от разочарования притоптывая на месте. Да меня передергивало от отвращения, стоило вспомнить. «Я думал, что с обликом твоего супруга тебе будет проще», — сконфуженно произнес Коган. Я не видела, но очень надеялась, что ему стыдно. «Он мне не супруг! Как ты мог? Специально, чтобы я сбежала?» И тут меня пронзила догадка, что действительно специально. Вот как отреагировала бы нормальная неискушенная девственница, увидеть вот так сразу голого мужчину, да еще с таким аппаратом между ног? Бежала бы, сверкая пятками, забыв о глупостях. «Сволочь!» Я раздвинула пальцы, опасливо посмотрев одним глазом, и, увидев уже Когана, убрала ладонь от лица, зло уставившись на него. Внутри все клокотало. Хотелось послать его отборным матом за такие выходки, но я с усилием сдержалась. Мне нужно затащить его в постель, а не ссориться. Нервы немного успокоило, что мужское достоинство после обратного оборота несколько уменьшилось в объеме. Поникла, выглядя уже не так угрожающе. «Не делай так больше», — попросила я. «Пожалуйста». «Владыка тебе настолько противен?» — севшим голосом тихо спросил Коган. «Слушай, я вообще не хочу ни вспоминать, ни говорить о нем. Он никто для меня». Поняв, что нужно действовать, пока окончательно не растеряла всю решимость с такими его выходками, я бесстрашно подошла к нему и повернулась спиной, перекинув через плечо волосы. «Помоги со шнуровкой». Коган медлил, а потом положил руки мне на плечи и предупредил. «Элисабет, обратной дороги не будет». Знал бы он, что она и так у меня в один конец. «С тобой не страшно, но, если можно, будь нежным, соблазни меня. Я ведь не первая твоя женщина». Он прижался ко мне на миг, уткнувшись носом в волосы, и глухо сказал: «Веришь, такая, как ты, впервые». А потом стал неспешно избавлять меня от одежды. Я прикрыла глаза, позволяя ему делать все, что нужно, сосредоточившись на ощущениях. Хорошо, что от девственницы инициатива особо не требуется. Физического желания заниматься любовью не было, и я старалась настроиться. Приземляла, что я фактически заставила его заняться со мной сексом, да и сама пошла на это не из-за вспыхнувшей страсти, а по вынужденной необходимости. Но он привлекательный мужчина, и чего греха таить, давно нравился мне. Но я намеренно не желала с ним до этого особо сближаться, чтобы не усложнять. Знала, что я для него под запретом, и не собиралась создавать проблем. Только в слезливых мелодрамах трогательно смотрится, когда персонажи влюбляются, героиня умирает, а герой проносит любовь к ней сквозь годы. Мне не нужно такого. Пусть бы жил, был счастлив и не поминал лихом свалившуюся на его голову принцессу. Но раз его в любом случае ждет смерть, если все выплывет, то пусть уж за дело. Осторожные прикосновения теплых ладоней были приятны. Я подумала, что у меня появилась невероятная возможность пережить свой первый раз заново. В моей жизни первый блин был комом. Я неопытная, мой мальчик тоже. Все получилось как-то бестолково и быстро. Было больно, и я не только небо в алмазах не увидела, но и разочаровалась в нем и в этом деле, считая восторженные ахи и вздохи в рассказах более опытных подруг большим преувеличением. Наши чувства быстро остыли, и мы разошлись, как в море корабли. Радости секса и мою чувственность по-настоящему открыл для меня Матвей. Поэтому и побежала за него замуж с радостью, вся окрылённая и влюбленная. Словно почувствовав, что думаю не о нем, Коган развернул меня лицом к себе. «Элисабет, что бы я ни говорил, знай, ты можешь остановить меня в любой момент». «Не останавливайся», — с готовностью ответила я. Улыбнувшись от такого моего рвения, Коган подхватил меня на руки и отнес в постель. «Нет, он не набросился на меня». Проведя ладонью по щеке, накрыл мои губы своими, обжигая первым поцелуем. В его сильных руках я ощущала себя тростинкой, но он не подавлял меня, действуя осторожно и ласково. Осознав в какой-то момент, что доверяю этим рукам, что мне приятна его близость, прикосновение, я внутренне расслабилась, отпуская себя и сама прикасаясь к нему. Провела ладонью по плечам, рельефному торсу, пьянее от сочетания твердости и шелковистости кожи под пальцами. И первый стон сорвался не с моих, а с его губ. Его поцелуи стали настойчивыми, страстными, утягивая меня в омут сладостного безумия, и сердце в груди билось все быстрее и быстрее. Но полностью отдаться страсти мешало прижимающееся к моему бедру и воспрянувшее духом твердое свидетельство его желания. Девственность. Я и так знала, что в первый раз непросто, а с его размером должно быть до безумия больно. Коган был опытным любовником, своими ласками заставлял меня парить, забывая обо всем. Но разум упрямо выныривал из тягучего дурмана, ожидая, когда же партнер зайдет дальше. И это ожидание было мучительно. Сколько бы он ни осыпал меня поцелуями, губами исследуя тело, заставляя выгибаться от удовольствия в его руках, все равно краем сознания я ждала, когда наступит тот самый миг, и это отрезвляло. Обхватив его голову руками, я заставила посмотреть в глаза. «Не тяни! Сейчас!» Сам, изнемогая от желания, он подчинился, сильным движением бедер соединяя нас. Я была морально готова к неприятным ощущениям, обещала себе не орать и перетерпеть, но низ живота обожгло такой острой болью, что с губ сорвался крик. Я инстинктивно уперлась в его грудь руками, отталкивая. «Тихо, тихо, все». Коган не двигался, губами собирая скатившиеся с моих глаз слезы. Но я знала, что это еще совсем не все, а только начало. К его чести он не торопился, дал мне время привыкнуть, двигался осторожно, заботясь обо мне, но, поняв, что мне все еще больно, не затягивал и в несколько глубоких толчков прекратил пытку. Признаться, я испытала облегчение и была благодарна. На миг встревожилась, что могу забеременеть, но потом вспомнила, что у драконов с этим непросто, и расслабилась. Умирать, унося с собой едва зародившуюся жизнь, было бы вдвойне обиднее. Мы немного полежали, приходя в себя. Он притянул меня к себе, и крепкие объятия после всего пришлись очень кстати. А потом, поцеловав в висок, отодвинулся и ушел, вернувшись вскоре с мокрой тканью, которая обтер меня, стирая следы страсти. Я приняла его заботу, а затем пинками заставила себя подняться. «Время летит, меня потеряют», — невольно скривилась от неприятных ощущений внизу. «Полежи еще». «Нет, нужно собираться. Нам еще во дворец возвращаться». «Как ты?» «Все хорошо, врунишка». «Не принимай на свой счет, ты был на высоте», — отдала я ему должное, собирая и натягивая свою одежду. Как уже опытный человек и с высоты своих лет, я понимала, что мужчине морочиться с девственницей удовольствия мало и хлопотно. Тут только самолюбие льстит, что первый. Я знала, что в первый раз будет больно, и ничего особенного не ожидала. У Когана появилось странное выражение на лице. Поняв, что могла его обидеть, я смягчилась и подошла, на миг обнимая, приникнув к его груди. «Ты потрясающий! Спасибо за терпение и сдержанность!» «Элисабет, это мне нужно успокаивать тебя!» С каким-то нервным смешком и некой растерянностью вырвалось у него. но руки обвелись вокруг моей талии в ответном объятии. «Меня успокаивать не надо, я в порядке, правда». И замерла, ожидая применения его способностей, но он не опроверг мои слова, и я расслабилась. Ведь действительно так и есть. Прелюдия была классной, а остальное нужно просто пережить. «Давай одеваться, нам пора». Я с сожалением отстранилась от него, разрывая объятия.